Спустя какое-то время скварь все-таки заговорил. И свиньям показалось, что голос принадлежит кому-то старому и усталому. «Этот Шпунтик», — медленно произнес он, — «он сейчас в приюте отдохновения с миссис Барлилов?» «Да, сквайр», — ответил Хор. «Так он и есть пловец?» «Да, сквайр». «Поразительно! Поразительно! Мальчик или девочка?» «Мальчик, сквайр». «Мальчик, стало быть. И как его зовут?» «Шпунтик собачья лапа». «Как?» «Собачья лапа». «Это из-за его...» «Да, сквайр. Благодаря им он и может». Восемь голов закивали. Воображению девятерых предстало происходящее в ручье. «Поразительно», — повторил сквайр. «Поразительно, К нему вернулась свойственная ему учтивость, и в своей обычной, грубовато-добродушно-шутливой манере он проговорил: «Благодарю вас, сударыня. Прошу вернуться, так сказать, к вашим обязанностям». Но когда те скрылись в своих стойлах, Боров продолжал стоять, навалившись на дверь. Он был потрясен, как бываем потрясены все мы, когда узнаем горькую истину о самом себе. Но в то же время он испытывал своего рода облегчение, ибо лучше признать какие-то факты, пусть даже жестокие и неопровержимые, чем продолжать притворяться, будто их не существует. И пока он так стоял, греясь в лучах предвечернего солнца, он даже почувствовал некоторую гордость. «Шпунтик собачья лапа? Думал он. Его унесли, он вернулся назад? Не сдался, понимаете ли? И еще плавает. Плавает, что твоя рыба, черт побери! Поразительно! Клянусь святым Антонием, мне бы хотелось посмотреть на малыша!» Глава 9. Состязание. Почти весь день Шпунтик провел в воде, лишь изредка вылезая, чтобы глотнуть молочка или съесть земляных каштанов, которые набросал им служитель. Свинарь ничего не заметил. Мы видим лишь то, что ожидаем увидеть, а свинарь вообразить не мог, чтобы он стал слугой водоплавающей свиньи. Миссис Барлилов уже воспринимала Фелисити как некое сочетание няньки, тетушки, инструктора и личной охраны. Мать стояла на берегу и наблюдала за учительницей и учеником с бессмысленной улыбкой на большой толстой физиономии. Для начала Фелисити уделила главное внимание низкой посадке. Она хотела, чтобы Шпунтик глубже погружался в воду, но у него наблюдались трудности с носовым дыханием. Как у всех свиней, ноздри у него выходили из плоского пятачка прямо вперед, и поэтому в них заливалась вода. «Почему вода не попадает в нос тебе?» Отплевываясь, выговорил Шпунтик после многих проб и ошибок. «Ну, у нас имеется что-то вроде клапана. Мы его можем закрывать и не впускать воду внутрь», — ответила утка. «Можно ведь закрыть глаза, когда не хочешь чего-то видеть». Она на минуту задумалась. «А может быть, у тебя тоже есть?» — сказала она. «Попробуй, детка», — посоветовала миссис Барлилов с берега. «Я же зарываю пятачок в полную до краю в кормушку с пойлом», — обратилась она к Фелисити. «Ем и пятачка не вынимаю». И Шпунтик упражнялся вовсю. Сперва на суше он учился посильнее сжимать ноздри, а Фелисити заглядывала при этом ему в нос. Через некоторое время она решила, что у него получается, и они опять зашли в воду. И действительно, все получилось. Затем Фелисити взялась за усовершенствование техники плавания. Передние ноги Шпунтика, похожие на лапы собаки или выдры, срабатывали отлично. Требовалось только научить его выбрасывать их вперед, а потом брать на себя, то есть грести, а не просто бить по воде. Но вот задним ногам, которыми он действовал так, будто бежит по земле, не хватало силы толчка. Утка научила его другому методу — вытягивать задние ноги во всю длину и бить ими в воде поочередно вверх и вниз, как можно быстрее, не сгибая их и почти не высовывая на поверхность. Этой стадии они достигли к концу первого же дня. И каким же он показался долгим, выбившемуся из сил поросенку, когда он в сумерках лежал под дубом, прижавшись к теплому материнскому боку. Когда мускусная утка устраивалась на ночь на ольховой ветке, то где-то вдали, выше по течению, она услыхала в сгущающейся темноте высокий резкий крик «Айзек!» или что-то вроде этого. «Надо предупредить Шпунтика о выдрах», — сонно подумала она, «а то чего доброго примут его за большую рыбину». Следующие 2-3 дня они старательно трудились над улучшением стиля. А на четвертый день Фелисити, покинув свою ветку, приплыла рано утром в заводь и застала в ней Шпунтика, который давно уже упражнялся там. Фелисити спряталась за камышами и стала наблюдать. И она была не единственной, кто этим занимался. Из норок в откосе высовывались круглые мордочки водяных крыс. Из тростников выглядывали шотландские куропатки. Зимородок, сидевший на корне, торчавшем из откоса, так заинтересовался происходящим, что, увлеченный зрелищем, забыл про рыбную ловлю. А наверху, высоко в воздухе, отрывая время от ловли мышей, повисла пустельга, увлеченно следя за плавающим поросенком.